Глава 11. Яра. «Пирог!» — потянул носом воздух Картен. «Да», — широко улыбнулся Рейми. «Заботливый котенок попался». Руди кивнул и принялся резать мясо в своей тарелке. Альфа, как ни в чем не бывало, отхлебнул из чашки кофе. Из моей чашки. Похоже, это у него входит в привычку. Младший из барсов открыл бокс. Хорошо, что кусков пирога внутри оказалось 3, а не 1, как я планировала изначально. Не пришлось оправдываться. Я не котенок. Ворчала больше для порядка, чем от реального возмущения. Спорить с оборотнями, как гласила памятка по расам, бесполезно. «Котенок», — протянул Рейми. «Видимо, в этой семье он был самым веселым и открытым». «Ты пахнешь, как новорожденный котенок барса», — пояснил Руди. «Ешь, это вкусно». Подчинилась, есть хотелось, а тут такой сервис. Бета довольно оскалился и, повторяя движение Альфы, потянулся к моему кофе. «Барсы оберегают котят», — пояснил Картен. «Это инстинкт. Мы не можем ему сопротивляться». «И много у тебя таких котят?» «Сейчас в клане 20 новорожденных», — ответил Альфа, опустошая последнюю тарелку. «Не считая тебя, может, через пару лет и появятся еще. Барсы плодовитые». От его слов поперхнулась, потянулась к чашке с кофе. Альфа всунул мне в руку свой стакан с точно таким же напитком. «Ты утром меня соблазнить пытался», — не удержалась от возмущения. «Может, еще и соблазню?» — оскалился Картен. «Когда подрастешь?» «Или я», — подыграл старшему Бета. Взгляд машинально упал на младшего барса. «Не смотри на меня так», — Рейми сунул в рот кусок пирога. «Ты не в моем вкусе. Слишком маленькая, но пахнешь вкусно». Оборотни разразились диким смехом. Младший хитро подмигнул, а я демонстративно закатила глаза, мол, только этого мне не хватало. С другой стороны, может, оно и неплохо. Лучше дружить, чем воевать. И место за столом всегда будет. Мелочь, а как приятно. Академическая столовая. Пока Ярослава пыталась понять, что же происходит и как себя лучше вести с братьями, оборотни уверенно пользовались ее неосведомленностью. Главное в этом деле было избегать лжи. Такие, как Ярослава, всегда видят обман, чувствуют его на стадии зарождения. Дознаватели — одиночки. Редкая и очень ценная порода. Ищейки, которые такими уже рождены. Все работает на уровне инстинктов. Редкий бриллиант, доставшийся ректору Бареду. Альфа знал, таких, как она, империя ценит дороже золота и черных камней. Не пройдет 2 лет, как предприимчивый Ирлинг продаст девочку императорскому двору за баснословные деньги. Добавь к ее способностям редкий иммунитет, и сумма увеличится втрое. И это оборотню совсем не нравилось. Его зверь рычал, негодовал, требовал забрать котенка в стаю под защиту старших. Сначала Картен удивился собственной реакции на девушку. Он знал, зверя в ней нет. Обычный человек по рождению. На Земле оборотни никогда не рождаются. Даже те самцы, что посели на планете семя, получили пустое потомство. Техногенный мир не дает возможности второй половине души занять место в теле человека. Тем не менее она пахла маленькой кошкой, беззащитной, слепой крохой, и зверь требовал защищать. Когда Картен понял, что братья чувствуют то же самое, увидел, как на нее смотрит волк, связался с отцом. «Дознаватель — женщина?» — задумчиво протянул старый барс. «Может, ты ее просто хочешь? Или кто-то из твоих братьев? Для этого не нужно брать девку в клан. Поставьте метку и развлекайтесь, пока не надоест». Сначала Картен не поверил собственным ушам, а вот его зверь отреагировал быстрее хозяина, прыгнул на 4 лапы и тихо зарычал, будто отгоняя чужака от собственного потомства. Если бы будущий Альфа не был так ошарашен поведением зверя, то заметил, как хитро сверкнули глаза отца. Старик увидел все, что хотел. «Обряд должен пройти при свидетелях. По всем правилам». Картен выдохнул, будто от слов отца зависела его жизнь. «Теперь это твоя ответственность». Ответственности за незнакомку Картен не боялся. Братья его поддержали. Происходящее за столиком возле окна привлекло внимание не только оборотней. Всем было любопытно, зачем Картену в стае бесполезный человек. Клан барсов считался одним из самых многочисленных и могущественных в империи. Стая очень редко принимала в семью посторонних. Барсам это было просто не нужно. И вот будущий Альфа, наверняка с разрешения отца, берет под опеку одиночку. Не просто одиночку, человека. Событие фактически историческое. Наверное, многие поняли, если бы Картен просто поставил на девчонке метку. Так поступали все оборотни, когда хотели обезопасить самку от чужих домогательств. Никто бы даже не стал оспаривать его право на постельную грелку до тех пор, пока оборотень не наиграется. Но нет, никакого сексуального подтекста в ритуале не было. Она входила в клан на правах младшей. Девушка настороженно смотрела за поведением Руди. Бета довольно прищурил глаза, когда она забросила в рот кусок свинины. «Добро пожаловать в семью!» — рыкнул младший. Яра не видела, но чувствовала на себе заинтересованные взгляды. Старалась не обращать на все это внимания и обдумать уже у себя или спросить завтра у Айсера. Он наверняка ей все объяснит. Ярослава. «Я зайду за тобой перед завтраком», — радостно сообщил Рейми, когда вышли на улицу. «Какая у тебя комната?» «Зачем?» «Чтобы не заблудилась. Ты же еще кроха слепая!» Оборотень заржал в голос и потащил меня в сторону общежития. «Я знаю, где находится и столовая, и лекционный зал», — попыталась отбиться от барса. «Это неважно», — фыркнул Рейми. Он ускорил шаг, а я закатила глаза. «Поздравляю, Яра! Кажется, теперь у тебя есть нянька». А потом посмотрела назад и по одобрительному взгляду остальных барсов поняла. «Три няньки! Три мохнатые няньки!» Я бы развела эту мысль дальше, но мы уже дошли до жилого корпуса. В коридорах слышались вполне себе однозначные стоны. Руди заинтересованно потянул носом воздух и одним движением распахнул дверь ближайшей комнаты. Картина открылась пикантная. Белокурая девушка стояла на коленях возле узкой кровати, а сзади в нее неистово вбивался огромный... Нет, не так. Огромный член. И я даже не рассмотрела владельца этого мужского достоинства. Настолько впечатлило зрелище. Между тем девушка стонала, извивалась, прикусывая нижнюю губу и подмахивала бедрами в такт партнеру. Пока я искала упавшую челюсть, Руди забыл обо мне. Как заворожённый вошел в комнату и начал на ходу раздеваться. «Что, вот так?» — спросила я то ли у оборотня, то ли у кого-то другого. «Звери? Что с нас взять?» — произнес у самого уха Картен и закрыл дверь. А я подумала о том, что клуб Арчи можно было считать чуть ли не монастырской кельей, а настоящее гнездо разврата — вот оно, прямо здесь. «Надо усилить защиту спальни», — пробормотала я и отправилась в свою комнату. Переваривать и хоть как-то осмыслять события сегодняшнего дня не было сил. Я просто упала на кровать и погрузилась в глубокий сон. А снились мне мужчины. Красивые, высокие мужчины, трое. Они стояли вокруг меня, но лиц не было видно. Кто они? Чего хотят? Непонятно. Они просто стояли и смотрели. А я не знала, куда себя деть от смущения.